В его коротко подстриженной квадратной ржеватой бороде, скорее подчеркивающей, чем скрывающей рот и подбородок, уже блестели серебряные нити. И когда этот статный и крепкий господин полагал, что за ним не наблюдают, его плечи опускались, карие глаза в глубоких глазницах теряли свой блеск, а выступающий вперед подбородок — свою решительность. Как будто за это время ничего не произошло, Гамалиил начал разговор с того, на чем он закончился 6 лет назад. «Какая жалость, — сказал он, — что вы тогда отказались от моего предложения представлять нашу внешнюю политику в Кесарии и в Риме. Среди нас есть много людей, обладающих недюжинным умом, но мало таких, которые могли бы помочь человеку, обреченному руководить политикой евреев. Я очень одинок, Иосиф». «А я считаю, что поступил тогда правильно», — ответил Иосиф. «Дело, которое вы хотели поручить мне, требовало и жесткости, и гибкости. У меня нет ни того, ни другого». Гамалиил и на этот раз держался с ним вполне доверительно. Ни словом не дал он Иосифу понять, что за это время тот во многом утратил уважение соплеменников. Наоборот, он говорил с ним как с равноправным вождем еврейства. Он обхаживал Иосифа. Казалось даже, будто он считает своим долгом отчитаться перед ним в своей политике. Верховный богослов пытался доказать, что тот жестокий удар, которым он тогда отсек Минеев от иудеев, был оправдан всем дальнейшим ходом событий. «В чем мы нуждались, — пояснил он, — так это в ясности. И теперь она у нас есть. Теперь установлен единственный, помимо веры в Ягвы, конечно, критерий, по которому мы решаем, — наш этот человек или нет? Еврей он или нет? И этот критерий – вера в то, что Мессия явится только в будущем. Тот, кто верит, что он уже явился, кто таким образом отказывается от надежды на возрождение Израиля, кто отказывается от восстановления Иерусалима и храма, такой человек нам совершенно чужд. Откровенно признаюсь вам, Иосиф, я уверен, что страдания, которыми нас поразил Господь, пошли на благо. Испытания помогают нам отличать тех, кто достаточно силен, чтобы сохранить надежду, от мягкотелых. А тех, кто готов отречься от себя, потому что их распятый Мессия якобы принес себя в жертву. Пусть Минеи с их сладостным и соблазнительным Евангелием вербует новых сторонников. Я не жалею о примыкающих к ним. Они никогда не были настоящими евреями. Ягвы Минеев, этого так называемого всемирного Ягвы, теперь спасать незачем. Мы должны от него отказаться». «Нам не нужен Бог, который ускользает, как только хочешь его ухватить, за него удержаться. А с помощью закона и обычаев мы спасем хотя бы Ягве Израиля». Ах, Иосиф уже слышал эту песню. Он уже сотни раз убеждался на опыте, что если человек хочет заниматься политикой, ему приходится подмешивать к своей истине немало лжи. «Тому, кто идею не только возвещает, — сказал Верховный Богослов, — тому, кто за нее идет в бой, приходится кое-чем в ней и поступаться. Человеку, который пишет, нужны лишь голова да пальцы, а тот, кто послан в мир действия, нуждается и в крепких кулаках». «Нет», — сказал себе Иосиф, — «я был прав, удалившись от мирской суеты и предпочтя ей созерцание». «А нашу Ямнию мы должны спасти», — Решительно перешел к делу верховный богослов.